Глава пятая. Сегодня был дождь. Холодный, затяжной, навевающий тоску и сонливость. В поместье Романовых еще царили тишина и спокойствие, когда Томми раскрыл глаза. На его груди мирно лежала измученная Арина. Рядом, держа его руку и закинув сверху ногу, сладко сопела выжатая досуха Моргана. Ночь выдалась жаркой для всех троих, но все-таки Томми победил. Битва шла несколько нескончаемых и кончаемых часов. Проливался пот, разносились животные стоны сражений. В итоге Романов один остался стоять на ногах, не желая сдаваться до последнего вздоха своих партнерш. Моргане досталось больше остальных. Пролила первую кровь, получила ранение в голову и сзади. Бедная девчонка рыдала в подушку то от боли, то от счастья. Томми разрешил называть его по имени. Заслуженная награда за горячее сражение. Под тихий стон девушек Романов аккуратно поднялся с постели. Брюнетки обняли друг друга и продолжили сон. А Томми, забрав с тумбы мобильник, направился в душ. Горячие струи воды смыли остатки сонливости и придали бодрости. Мятная свежесть в ротовой полости настроила на деловой лад. Хотя, какие дела? Сегодня у Томми выходной. Накинув махровый халат и взяв кружку с горячим кофе, он вышел на террасу и, присев в кресло, посмотрел на серое небо. Тучи плыли так низко, что казалось, вот-вот рухнут на землю, накрыв собой город и всех жителей. «О чем задумались, господин?» — присел рядом управляющий поместье. С самого утра он уже был на ногах. Вот кто не знал усталости и обожал свою работу. «Да так», — ответил Томми, продолжая любоваться серым небом. «Помнишь, я рассказывал о Кристине?» Решил он все-таки поговорить со стариком. «Конечно. Девушка, которую вы спасли. Она вышла замуж». Томас сделал глоток кофе, горячий и немного обжигающий. Он, словно комок солнца, упал в желудок, согревая изнутри. «Родила детишек», — продолжил он. «Вы расстроены?» «Не знаю», — ответил Томми честно. Он посмотрел на кружку, глядя, как пар взлетает вверх. Аромат приятно щекотал ноздри. «С одной стороны, да. С другой, я рад за нее». Григорий кивнул. «Вы выросли, господин». Томми улыбнулся в ответ. «Еще недавно вы могли бы быть абсолютно недовольны. Но сейчас... сейчас вы превзошли самого себя». «Я был настолько ужасен», — иронично улыбнулся Томми. «Самую малость», — усмехнулся старик. Помолчав немного, он тоже взглянул в серое небо. «Знаете, господин, эта девочка натерпелась и пережила многое. А вы... простите, слишком эгоистичны, чтобы прекращать свою войну ради нее. Кристине и правда лучше держаться подальше от вас». «Как жестоко!» — хмыкнул Томми. «Это моя работа, господин», — склонил голову Григорий. Томас сдержанно улыбнулся. «Ты прав, старик, поэтому я и рад за нее. Кристина наконец смогла двигаться вперед. Я бы переживал, будь она до сих пор ранена». Томми имел в виду ее душевное состояние. «Вам тоже нужно сделать новый шаг». «Да, снова ты прав». Томми прикрыл глаза и мысленно произнес со всей душой. «Будь счастлива, Кристина. Я рад за тебя». Весь день прошел в подготовке к Новому году. Томас созвонился с Айкой, подбодрив и предложив ей любую помощь, если таковая понадобится. Брюнетка любезно поблагодарила и пообещала, что с ней будет все в порядке. Так время и приблизилось к 5 вечера. К поместью Такахаси подъехал черный БМВ. Позади него два внедорожника охраны остановились у каменного заграждения. Перед седаном раскрыли металлические ворота, пропустив его на территорию клана. Автомобиль проехал по дворе и остановился у входа в дом. Ханака показалась на улице. Черные брюки, полусапожки и махровое пальто. Рядом с ней Аделина. Длинный черный плащ, на голове шляпка, на ногах высокие ботинки. В руках у каждой раскрытый зонт, скрывающий от моросящих капель дождя. Томми вышел из седана, приветственно улыбнулся. Похоже, он соскучился по своим девушкам. «Отлично выглядите!» — приветствовал он, оглядев их с ног до головы, и открыл заднюю дверь. «Спасибо!» — откликнулись они чуть ли не одновременно. У обеих на устах улыбки, в глазах лучится явная радость от похвалы. Дамы грациозно и без суеты закрыли зонты, передав их водителю, присели на заднее сиденье. Аркадий, стряхнув капли, положил зонтики в багажник и, закрыв крышку, направился к водительскому месту. Томас уже пристроился на переднем пассажирском сиденье. «Ну что?» — улыбнулся Томми. «Выдвигаемся!» — указал он водителю. «Да, босс!» — Аркадий направил автомобиль на выезд из территории Такахаси. «Смотрю, у тебя хорошее настроение!» — заметила Аделина, сняв шляпку и поправив локон пепельных волос. Томми живо обернулся. Так заметно?» «Очень», — подтвердила Ханака. «В лотерею, что ли, выиграл?» — подколола она, сделав глупое предположение. «В любовную, если только». Моргана призналась в своих чувствах. Не стал он скрывать. Аделина и Ханака переглянулись. Похоже, Штрехин была права насчет строгой заучки Ардабьевой. «Вот как. Я думала, у вас уже были отношения», — спокойно сказала пепельноволосая. Ее не удивила эта новость. «Я бы так не сказал. Все было сложно», — пожал он плечами. «Ты идешь со мной в театр?» — вдруг громко фыркнула Ханака. Зеленоволосая ревновала. Почему Моргана обскакала ее? Нечестно. «Конечно», — подтвердил Томми. «Ты уже выбрала спектакль?» «Ромео и Джульетта», — скрестила она руки на груди и отвернулась, вперев взгляд в боковое стекло. Аделина хихикнула от милой реакции Такахаси. Томми и сам чуть заметно улыбнулся. «Хорошо, с удовольствием посмотрю его вместе с тобой, Ханака». Он повернулся и принялся смотреть вперед. «До храма ехать 3 часа, можете пока расслабиться». И сам хозяин положения откинулся чуть назад, прикрыв глаза. На его плечи легли теплые ладони Аделины. Промычал он от неожиданности. «Лежи спокойно». Ее пальцы приступили к массажу шеи. «Как скажете, госпожа Штрехин». Романов довольно улыбнулся, погружаясь в чертовски приятную дрему. «Не жизнь, а сказка», — пронеслось в голове, прежде чем он уснул. У подножия Фудзи было совсем не так, как ожидал того Томас. Сотни автомобилей и десятки автобусов, припаркованных на обочине дороги. Куча японцев, приехавших в храм в канун Нового года и разгуливающих по округе. Было слишком много людей. Слишком. И каждый хотел заполучить талисман удачи, помолиться духом праздненства и почувствовать новогоднюю атмосферу. Автомобили Романовых с трудом нашли парковочные места. Томас с девушками вышли на улицу и направились к скоплению людей. Несмотря на дождь, сотни приезжих суетились между рядами палаток, приобретая сувениры, делая фотографии на память. Из других торговых рядов легкий горный ветер приносил ароматы приготовленной пищи. Варился рис, жарилась рыба на палочках, пеклись лепешки с карри и мясом, доносились музыка и смех. Было сложно поверить, что пустырь у храма превратился в ярмарочную площадь всего за одно утро. «Ого!» — с нескрываемым восторгом воскликнул Томми. «Не ожидал увидеть столько людей!» «Хе!» — просияла Аделина, довольная его реакцией. «Каждый пришел получить новогоднее предсказание и попросить удачи!» Она говорила громко, ведь людей здесь сотни, естественно, было шумно. «Предсказаний? Ага. Если хочешь, тоже можешь получить». «Хочу», — усмехнулся он, натягивая черную медицинскую маску на лицо. «Подожди». Ханака шагнула к нему и поправила одну из лямок. «Спасибо», — заглянул Томми ей в глаза. Забота зеленоволосой оказалась приятней, чем он предполагал. «Идемте». Томас пошел вперед, а девушки пристроились позади. Браться за руки было бы неприлично, поэтому они практически как жены последовали позади своего мужа. Томми лавировал между зеваками, разглядывавшими побрякушки. Впереди, перед входом на территорию храма, показались установленные красные колонны, мощные и высокие. Между ними висел огромный фонарь с расписными узорами. Японцы проходили под этим фонарем и дотрагивались до выгравированного снизу дракона. «Зачем они это делают?» — остановился Томми перед толпой, слегка опешив. «Так люди просят удачи у повелителя древних существ», — ответила поучительно Ханака. «Дотронься и ты», — предложила Аделина. «Когда будешь проходить на территорию храма, только не забудь попросить удачи». «Ладно». Томми решил попробовать японских чудес. До него дошла очередь, и, проходя через установленные врата, он поднял руку и дотронулся до изображения мифического существа. Прикрыв глаза, мысленно попросил. «Великий дракон, удача не нужна мне. Лучше сбереги моих любимых». Он убрал руку и вошел на территорию храма. Аделина и Ханака прошли следом. Атмосфера здесь разительно отличалась от ярмарочной. И людей меньше, и как-то солидней, что ли. Никаких тебе палаток и шумных продавцов. Перед высоким сооружением с изогнутой крышей, который был храмом, стояли с десяток огромных чанов, из каждого поднимался густой дым, разлетаясь по ближайшей округе. Томми сразу ощутил знакомый запах. Благовоние? Он никогда не видел такого кумара. Стоящие на территории японцы махали руками на себя, желая пропахнуть ароматом как можно сильнее. Томми снова повернулся к девчонкам и только хотел уточнить, зачем они это делают, но Аделина ответила сама. «Говорят, благовония в Новый год излечивают болезни. А еще изгоняют злых духов», — добавила Ханака. «Вот оно что», — почесал Томми подбородок. «Что-то похожее есть и в Российской империи». «Да, точно, только в России для подобных ритуалов используют воду». Его глаза скользнули к навесу, под которым толпились прихожане. Там были установлены по меньшей мере сотни ячеек. На широкой столешнице стояли металлические цилиндры с отверстиями. Японцы поочередно подходили к цилиндрам и трясли их, вынимая палочки. Затем клали эти палочки обратно и подходили к ячейкам. «Это и есть уголок с предсказаниями». Снова Аделина будто прочла мысли Томаса лишь по выражению лица. «И что нужно делать?» Боже, он был похож на какого-то любопытного мальчишку. «Подойди и достань из цилиндра палочку», — ответила Ханака. Она улыбалась. Сегодня Томми был таким милым. «На ней будет номер. Запомни его и открой ящик с таким же номером. Там и будет твое предсказание на грядущий год». «Угу, так и сделаю». Через пару минут Томми, дождавшись своей очереди, достал из цилиндра палочку с номером 4. Аделина и Ханака переглянулись. В цилиндре не должно было быть цифры 4. ведь она обозначала смерть. В Японии старались избегать этой цифры в нумерациях. Томас подошел к ячейке с номером 4. Открыл ее и, достав лист с предсказанием, прочитал. «Солнце на востоке рано заходит, так и твоя смерть придет». «Что там написано?» — подошла взволнованная Аделина. «Глупость какая-то», — легкомысленно улыбнулся Томми и положил бумажку в карман. «Покажи», — не сдавалась упорная Штрехин. «Не-а. Это же предсказание, а значит секрет». Он чиркнул пальцем по ее носу. Подмигнул Ханака, положил руки в карманы и беспечно направился ко входу в храм. Аделина и Ханака обеспокоенно переглянулись. «Он сегодня такой...» — подбирала слова Штрехин. «Беззаботный?» «В точку!» — закивала Такахаси. «Прям напомнил мне себя 5 лет назад». «А мне нравится», — тепло улыбнулась Аделина. «Редко его таким увидишь». «Да уж, не могу не согласиться. Пойдем, а то он натворит еще чего», — усмехнулась Штрехин. «Подерется с монахом, вот будет неловко». Ханака даже не стала спорить. Когда Томми учился в академии, то мог подраться с кем угодно. Теперь же он повзрослел и стал мудрее, но зеленоволосая все равно поспешила за Аделиной. Перед входом в сам храм стояли две массивные статуи пузатых монахов с огромными бусами на толстых шеях. Многие посетители подходили к статуям, терли им то руки, то лысые головы, видимо, снова на удачу. Томми прошел мимо фотографирующихся азиатов и попал вовнутрь. Высокий потолок, деревянный пол и разрисованные стены зала встретили яркими красками. Благо было пасмурно, иначе солнечный свет создал бы слишком яркую палитру красных цветов. В зале шел молебен. В центре, подогнув сухие ноги, восседал старик с длинной, но редковатой бородой. Из его сомкнутых губ доносился звук гудения. Странный, но при этом завораживающий. Позади него в синих одеяниях сидели бритые налысо монахи. Каждый из них повторял утробный звук, но исполнял его тише, подстраиваясь под звучание старика. Посетители, стараясь не шуметь, тихо располагались у входа в зал. Томми тоже присел на свободное место, намереваясь посмотреть, чем все закончится и будет ли что-нибудь интересное помимо странного гудения буддистов. Аделина и Ханака прошли в зал и опустились с ним рядом. «Это мастер Тара Фую», — прошептала Ханака, указав на старого монаха. Томми кивнул, сделав вид, что запомнил. Старик тряхнул черными бусами. Его гудение изменилось, поменяв звуковую частоту. Младшие повторили за ним. «Хаос!» — резко и мощно выкрикнул старик Фую. В его посыле не было желания испугать. Это всего лишь ритуал, и никто из посетителей не удивился. Многие видели такое каждый год, привыкли. Седой монах раскрыл глаза, на его лице проявилась блаженная улыбка. Расставив в стороны худощавые руки, он обратился к прихожанам. «Как трава возрождается каждую весну! Как прилетают птицы и оживает вода, так и приходит Новый год для всех нас, друзья!» Осмотрел он всех присутствующих. Японцы тем временем слушали внимательно, ловя каждое его слово. «Сегодня день, когда нужно оставить обиды в уходящем году, ваши неудачи, ваши слезы. Откройте свой внутренний мир для добра и счастья. Настройтесь на него, позовите, и оно услышит». Он поклонился, насколько это было возможно в его позе, и поднялся с пола. Младшие поднялись следом, кроме тройки помощников. Старик ушел в дальние залы, а оставшиеся принялись зачитывать мантру. «И это все?» — наклонившись к девчонкам, тихо спросил Томми. «Не-а», — шепотом ответила пепельноволосая. «Дедуля пошел за Чаном и ветошью». «Не рассказывай ему все», — улыбнулась Ханака. Она перевела взгляд на Томаса. «Потерпи, Томми. Чего ты такой сегодня неугомонный?» «Ладно», — он потер живот. «На улице так вкусно пахло!» «Пф», — фыркнула Ханака. «После я куплю тебе что-нибудь». «Ладно». Ханака ухмыльнулась. Аделина прикрыла рот, чтобы не засмеяться. «Почему он такой капризный?» Томас сидел на полу, наблюдая за монахами и борясь со скукой. Как внезапно из дальних залов выбежало пятеро мужчин в синих кимоно и страшных масках кабанов. Романов, среагировав на инстинктах, тут же вскочил на ноги и встал в боевую стойку, прикрыв собой девушек. И лишь выкрик Аделины не позволил ему открыть второй узел. «Томми!» — отдернула она его за рукав. Томми оглянулся. Все прихожане уставились на него с ошарашенными глазами. Ряженые ниндзя тоже застыли, не ожидая такой бурной реакции от взрослого парня. Обычно их пугались дети. В зале показался старик Фую, он почесал длинную бороду и улыбнулся. «Молодой человек, позвольте продолжить ритуал?» «Да, простите, это было неожиданно». Томас изобразил поклон и присел на место. Странное чувство заполнило его душу. Это место больше не было для него спокойным. «Ты в порядке?» — спросила Аделина. «Простите, Томми», — произнесла Ханака. «Прости, я не думала, что ты так среагируешь». «Все в порядке, Ханака», — натянул Томас безразличную улыбку. Он совсем не испугался. Наоборот, был готов к сражению прямо здесь и сейчас. А как ему нужно было реагировать, увидев пятерку бегущих ниндзя? Пусть и в кукольных масках. Пока он рассуждал над неожиданной сценой, пятерка переодетых монахов расселись рядом с гостями, отыгрывая роль в спектакле. Старик в это время взял чашу и стал выбрасывать из нее бобы, приговаривая старейшее заклинание. «Демон вон! Счастье в дом! Демон вон! Счастье в дом!» Ряженые монахи уходили один за другим, держась за головы и животы, будто им плохо. Прихожане радостно захлопали в ладоши. Бобы летели в них, падали рядом, но всем было глубоко плевать. Все-таки ритуал. Когда последний демон сбежал из зала, японцы встали и зааплодировали. Аделина с Ханака тоже поднялись, да и Томми решил не отставать. После каждый из присутствующих подходил к старику, тот махал перед людьми дымящей ветошью, закрепляя ритуал очищения. Дошла очередь и до Томаса. Старик улыбнулся, приглашая его встать рядом, и Томми, встав напротив, встретился с ним взглядом. Монах, глядя улыбчивыми глазами, принялся изгонять демонов, курящиеся благовониями ветошью. После окончания ритуала он положил руку на плечо Томми. «У вас хорошая реакция, молодой человек. То, как вы среагировали на появление служителей, вызывает у старика зависть». Томас смущенно улыбнулся. «Раньше увлекался боями. Спасибо, и извините за бурную реакцию». Ему и впрямь стало неловко. «Ничего, ничего», — успокоил его монах. «Ритуал предназначен для изгнания злых духов и демонов. Возможно, когда вы так забеспокоились, то среагировали злые демоны внутри вас. Такое случается». «То есть, это значит, я одержимый?» — изобразил Томми испуганное лицо. «Нет, нет», — — махнул Фую костлявой рукой. «Злые духи покинули ваше тело после ритуала. Не переживайте». «Ох!» — вздохнул наигранно Томас. «Не хотелось бы стать демоном». «Вы правы, молодой человек. Но мы проживаем жизнь в борьбе с ними, как и со своими пороками». Он задумался, а затем просто улыбнулся. «Эх, вы довольно искренни. Это хорошо. Таким и должен быть человек». «Спасибо, старейший», — склонил Томми голову. «Я впервые смотрел на службу и ритуал. Остался под впечатлением». Фую кивнул все с той же доброй улыбкой. «Первый раз всегда самый памятный. И не случайный». Поднял он палец вверх. «Может быть, сама судьба привела вас сегодня». И еще раз хлопнул Томаса по плечу. «Теперь прошу меня простить». Посмотрел он за спину Томми, и парень понял, что позади него ждет еще куча японцев, желающих завершить очищение. Томас отошел в сторону, дождался, когда Аделина и Ханака также закончат обряд, и все вместе они выдвинулись из храма. «Хочешь написать желание?» — спросила Аделина. «Пока мы еще здесь». «Разве оно сбудется?» — как-то прагматично произнес Томас. «Конечно!» — как само собой разумеющееся, ответила Штрехин и перевела взгляд на Такахаси. «Правда ведь, Ханака-тян?» «Да, я сама загадывала в прошлом году», — она чуть покраснела, отведя взгляд от Томаса. «Сбылось!» — Романов привычно почесал висок. «Ладно, почему бы и нет?» — согласился он. «Тогда идем, а то через минуту там будет не протолкнуться», — указала Аделина на волну японцев, надвигающуюся к красным колоннам храма. Они подошли к установленным деревянным щитам. Рядом стоял стол со стопками маленьких дощечек и набор черных карандашей, которыми и пишутся желания. Каждый приступил к написанию своего. «Закончили?» — спросил Томми, повесив дощечку на щит. «Лепешку с мясом?» — прочитала Аделина желание Томаса, повесив свое рядом. «Чего? Я есть хочу», — буркнул Томас. «У меня и так все есть. Чего еще желать?» — пожал он плечами. «Он не меняется», — ухмыльнулась Ханака. Поездка в храм подошла к концу. Томас отвез Ханака и Аделину в поместье Такахаси. Новый год зеленоволосая будет встречать с главами родов, входящих в клан. Она проведет свой последний ритуал как глава, ведь в последующие годы этим будет заниматься Романов. Либо лицо, которое он определит на данную обязанность. Этим лицом может остаться и Ханака, а могут выбрать и кого-то другого. Аделина тоже встретит этот год в кругу семьи. Пепельноволосая имела догадки того, что после свадьбы она может уехать с Томасом в Российскую империю, поэтому вежливо отпросилась провести этот день с отцом и матерью. Томми не стал отказывать девушке. Романов вернулся в свое загородное поместье. Его седан въехал на территорию, проезжая мимо украшенных гирляндами елей. Они переливались разноцветными огнями, создавая праздничную атмосферу. Все-таки не зря Григорий настоял на украшениях поместья. Но Томми не стал сильно противиться, дав старику разгуляться. Автомобиль остановился у главного входа. Томас, поздоровавшись с охраной, прошел в дом, снял на пороге ботинки, обул тапки и потопал в гостиную. Его встретила палитра ярких ароматов приготовленной еды, шумные разговоры Арины и Морганы, работающий телевизор и улыбка старика Григория. «Томми!» — обрадованно поднялась Арина с дивана. Моргана тоже встала, немного склонив голову. Было очевидно, бурная ночь еще занимает все ее мысли. Естественно, девушка стеснялась смотреть Томасу в глаза. «Господин, вы вовремя!» — улыбнулся Григорий. Он тут же поднялся со стула и направился на кухню отдать распоряжение. «Скучали?» — весело поздоровался Томас. Когда он уезжал, девушки еще нежились в постели. «Еще спрашивает», — хмыкнула Арина. «Посмотри на Моргану, только о тебе и говорила». «Арина!» — возмутилась Ардабьева, смущаясь еще сильнее. «Хе!» — ухмыльнулся Томми. «Вы обе классно выглядите». И это действительно было так. Шикарное вечернее платье, легкий макияж, минимум украшений. Элегантны и красивы. Два истинных украшения сегодняшнего вечера. «Спасибо», — ответила Моргана. «Ну не милашка ли?» — улыбнулась Арина и взяла ее за руку. Видимо, для поддержки. «Как съездили в храм? Понравилось?» Томас присел в кресло, закинув ногу на ногу. Девчонки тоже присели на диван. «Скажем так, было необычно. Японская культура имеет свои грани, но все же есть сходство с Российской империей. Разница лишь в обертках». «И снова ты говоришь о Японии так, будто чужак», — сморщила носик Арина. «Может быть и так», — не стал он спорить. «Сам до конца не понимаю, кто я». Они замолчали. Каждый задумался о чем-то своем. «Господин, Томми», — поправила себя Моргана, — «вы наш человек. Из России или Японии — это не важно. Вы хороший. Ну, по крайней мере, для нас», — сдержанно ухмыльнулась она, совсем слегка уколов Томаса, что хорошим он является далеко не для всех. «Раз ты так считаешь, Моритян», — прищурил он лукаво взгляд, как секретарша стала пунцовой. Ночью Томас дал ей прозвище, и это слишком смущало. «Кто будет шампанское?» — слишком легко он перевел тему, взяв со стола бутылку и принявшись откупоривать пробку. «Я!» — поставила Арина два бокала. «Моргана тоже». «Я сегодня не хотела», — пыталась Ардабьева отказаться, у нее был жесткий контроль над алкоголем. Вчера она и так позволила много лишнего. Томми, пропустив мимо ушей каприза Морганы, налил и Арине, и ей. «За наступающий!» — поднял он бокал. «За наступающий!» — вторили девчонки. Все легонько чокнулись и пригубили напиток. Томас взглянул на часы. «Куда ты собрался?» — уловила его взгляд Арина. «Не сейчас, после полуночи, я же говорил», — ответил он спокойно. «Арису из тебя веревки вьет», — чуть прищурилась Арина. «Чем она сильнее пытается, тем больше запутается сама», — парировал Томми, доливая всем шампанского. Домашняя вечеринка перешла в обсуждение России. Арине было интересно все. Так ли там холодно, как говорят? И правда ли, что у каждого русского есть свой медведь? Томми смеялся на все эти нелепые вопросы. Моргана же выступала в роли информатора, давая самую точную информацию, порой переходя в исторические данные многовековой давности. Она действительно была заучкой, но этим и привлекала. К разговорам присоединился и Григорий, с удовольствием рассказывая истории своей молодости. Наконец, часы пробили полночь, последовали более громкие тосты, взрывы салютов. Арина и Моргана, укутавшись в теплое одеяло, вышли проводить Томми. Автомобиль с водителем уже ожидали молодого главу на выезде из поместья. «И долго ты будешь у Арису?» — в голосе Арины проскользнула ревность. «Как сложится разговор?» — застегнул он пальто. «Я обещал ей приехать после полуночи». «Мы будем ждать», — посмотрела Моргана ему в глаза. «Если я не приеду через 3 часа, то ложитесь спать». Он подошел к Ардабьевой и чмокнул ее в губы. Та явно не ожидала и почувствовала неловкость. Томас шагнул к Арине, подарив ей не менее нежный поцелуй. «Не переживайте, скоро мы будем жить все вместе, и мне не нужно будет никуда уезжать». Девушки кивнули, и Томми, присев в автомобиль, направился к дому Арису Токугава. «Останови здесь», — — попросил Томас, натягивая на лицо седую бороду, а на голову красную шапку. «Да, господин». Аркадий не задавал никаких вопросов, хоть ему и было интересно, почему глава нарядился в Деда Мороза. Томми застегнул красную куртку на большие деревянные пуговицы, проверил футляр с серьгами, новогодний подарок для Арису. «Как я смотрюсь?» Аркадий повернулся и внимательно осмотрел его. «Как Дед Мороз, только молодой». «Молодой? А как же борода?» «Ну, на вас она смотрится, конечно. Но по лицу видно, что вы молодой Дед Мороз. Да и по фигуре», — рассудительно ответил Аркадий. Он знал, что глава ценит честность, поэтому сказал как есть. «Ну и ладно», — пожал Томми плечами. «Если она не оценит, ей крандец. Ладно, не жди меня, я пошел». «Понял, господин». Томас вышел из автомобиля и направился к поместью Арису. Идти было всего одну улицу. Он хотел незаметно пробраться в дом и сделать сюрприз. Все-таки Дед Мороз приходит внезапно. Так ведь происходит в сказках. «Боже, что за слякоть!» — он недовольно бурчал. И было из-за чего. С неба моросил дождь. По ливневой канализации нескончаемым потоком шумела текущая вода. «Снег, где же ты?» Томас добрался до нужного адреса, скользнул через высокую каменную ограду и едва не зацепил натянутую леску. «Ловушки?» — удивился он, поправив шапку. Пробравшись по внутреннему двору и избежав патруля охраны, Томми понял, насколько огромна территория Токугавы. Каким-то образом он оказался в вишневом саду. Казалось, насаждения будут прилегать к самому домовладению, но Токугавы не были так беспечны. Сад заканчивался за пару сотен метров до дома, а газон отлично освещался фонарями. Проскочить незамеченным в этой зоне было очень сложной задачей. Но Томас справился, иначе какой же он Дед Мороз, если не способен на новогодние чудеса? Подобравшись вплотную к дому, он улыбнулся, увидев каменный дымоход. Но забираться через него в дом — затея явно глупая, особенно в зимнее время, когда кто-то может зажечь камин. Что сейчас и происходило. Легкая дымка вылетала из каменной трубы, не давая ей шанса пробраться в дом без получения ожогов или отравления. Дед Томас действовал по старинке. Нашел одну из технических дверей, достал отмычки и приступил к взлому. «Это преступление», — прошептал Томми. «Тайное проникновение в чужое жилое помещение запрещено уголовным законодательством, господин». «Да, так бы сейчас и сказал Максим», — вспомнил он про своего юриста. «Хотя этот набор отмычек и его», — задумался Томми о противоречивости Григорьева. Щелк. Замок, наконец, поддался ночному гостю. Томми проскочил внутрь, под бородой игривая улыбка. «Если она не будет в костюме Снегурочки, как и обещала...» Он что-то решил для себя. «Видимо, какое наказание будет ждать Арису?» «Да, Лин, и тебя, мужик!» Томас, услышав разговор, тенью скользнул на лестницу. Со второго этажа спускались двое бойцов Токугава. Один из них говорил по телефону. «Лин звонил, передавал привет!» Положил лысый качок мобилку в карман. «Вот негодяй, отдыхает там с девками. Я тоже хочу!» «Да брось, кто ему даст?» «А сунь ей еще та потаскуха, так что она не в счет!» Мужики переглянулись и засмеялись в голос. «Это точно!» Романов дождался, когда они пройдут мимо. Посмотрел на портативную карту поместья, которая у него была загружена в телефоне. И зачем ему такие вещи? «Значит, я в левом крыле». Провел он пальцами по бороде больше как любитель бабок, чем Дед Мороз. Парень снова продолжил свое продвижение, едва не столкнувшись с еще одной парой охраны. «Столько охраны?» — задумался Томми. — Странно. Не похоже, чтобы Арису так волновалась за свою безопасность. Наконец Томас добрался до центра поместья. В парадном зале стояли по меньшей мере 5 бойцов. Их расположение было таково, что проскочить мимо незамеченным невозможно. Через миг свет в зале потух. «А? Что за? Свет вырубили!» Бойцы тут же засуетились. Во мраке ночи красное бородатое пятно скользнуло на второй этаж, так и оставшись незамеченным. Сначала Томми хотел метнуть отмычки в горящие лампы, разбив их и отключив таким способом освещение. Но заметил выключатель у соседней стены и просто бросил в него монетку. Такая вот легкая уловка, которая могла бы стоить Арису жизни, будь Томми убийцей. «Судя по плану, я на месте», — остановился он у спальни Арису и поправил накладную бороду, дабы не выйти из образа. «Я вхожу», — сказал он тихо и приоткрыл дверь. Перед ним открылся вид на просторную, очень просторную спальню. У окна стояла новогодняя елка, украшенная множеством сияющих и красивых игрушек. Ярко светила гирлянда. Под елью лежали запакованные коробки с красивыми бантами. Томми зашел внутрь, встал возле елки и достал коробочек с серьгами. «Дедушка Мороз!» прозвучало со стороны кровати. Томми от неожиданности обернулся в изумлении. «Девочка?» — показал он искреннее удивление. С кровати поднялся ребенок, обул теплые тапки и затопал к нему. «Это правда ты, дедушка!» Радостно воскликнула девчушка и захлопала в маленькие ладошки. Она только-только разлепила глазки и не сразу поняла, что возле елки и впрямь новогоднее божество. Томми внимательно рассмотрел бегущего к нему ребенка. Ее красивые черные волосы, радостные алые глаза. Что-то тронуло его сердце. «Что это за чувство?» — не понял парень. «Кто этот ребенок?» «Эти глаза, нос, улыбка». Сквозь мимолетное размышление он и не заметил, как девчушка оказалась в его объятиях. «Дедушка, дедушка, ты ведь все знаешь, да? Все-все!» да...» — кашлянул Томми, сидя на корточках. «Конечно, дитя!» Томас сам не понимал, почему решил сымитировать настоящего Деда Мороза. Он не этого ожидал, когда Арису попросила его прийти в костюме Деда Мороза. И потом ее загадка. «Аой!» — вскрикнула Арису, появившись в дверях. Она мгновенно активировала синие оби. Все ее естество показало готовность к битве. «Оставь ее, или умрешь!» «Мама?» Оглянулась маленькая Аой. «Мама!» — прошептал Томми. Он совсем не обратил внимания на яростную Арису. «Мама, я только хотела узнать, где папа! Почему он не плясал?» В алых глазах девочки появились слезы. Секундное замешательство Арису при виде странного незнакомца стало сходить на нет. Теперь она рассмотрела взгляд алых глаз ряженого деда, его молодое лицо, как он бережно держал малышку в руках. Томми повернул к ней голову и встретился взглядом. У женщины отлегло на сердце, слетел активированный пояс, она уже не ожидала его увидеть. Еще и в костюме Деда Мороза. «Ты пришел», — сказала она тихо. «Мама», — удивилась девочка и снова посмотрела на Томаса. «Дедушка, ты ласказас?» «Да-да», — посмотрел он на малышку. «Я же Дед Мороз и всегда исполняю желания хороших деточек». Он с трудом подавил подступающий ком. Реакция и взгляд Арису поставили последнюю точку. «Эта девочка — его дочь!» «Ула!» Радостно воскликнула маленькая Аой. «Закрой глаза и посчитай до 10. Ты же умеешь?» «Угу», — Аой послушно встала и прикрыла глаза. «Только не подглядывай!» «Да! Один! Два!» В сторону полетела красная куртка. «Три! Четыре!» Накладная борода и шапка отправились следом. Все это подобрала Арису. «Пять! Шесть!» На плечо девочки легла отцовская рука. Малышку нежно притянули в объятия. «Я пришел, Аой!» Примечание. Вообще японцы посещают храмы в первую неделю после Нового года. Но типа мир авторский, пусть тут будет иначе. Фраза «демон вон, счастье в дом», «демон вон, счастье в дом» реально существует и взята из ритуала очищения нашей Японии, который проводится в первую неделю февраля. Прям в тему вышло. Постскриптум. Если кто забыл, монах Тара Фую — это глава ордена яростных вепрей.